Командир гарнизона и мэр вынесли ключи от городских ворот. Эскадра вошла в гавань, где у причалов толпились нетерпеливые горожане. Груз в складах оправдал полученные от Мкикаса сведения: горы хлопка, корзины с кофе и какао. На складах нашли много товаров из Испании. Конкистадоры спешили освоить богатство Новой Гранады, но завоз грузов превосходил возможности его распределения внутри страны. Захватили богатый арсенал оружия, которое закупалось конкистадорами для продолжения экспансии вглубь Южной Америки. Серебра практически не было. Набрали около 50 тонн золота в виде изделий местных индейцев. На четвертый день пришли первые обозы из Валенсии. Разграбление города принесло еще 130 тонн золота и сотню килограммов изумрудов и прочих драгоценных камней. Учитывая состояние погоды, груженные корабли отправляли маленькими группками к временной базе на Кубе. В порту осталась только шхуна братьев. Последние сундуки с ювелирными изделиями загрузили уже в шхуну, которая сразу вышла из Куракао. Оставшиеся на причале жители плакали или от бессильной злобы, или от радости. Вова и Саша занялись разборкой бумаг из разграбленного губернаторского дворца и почтовой конторы. Вдруг Саша встрепенулся. «Посмотри на этот пакет, это что-то новое». Вова взял из рук брата пачку бумаг. «Да, здесь была элементарная афера двух высокопоставленных чиновников королевства. Губернатор Новой Гранады посылал своему мадридскому покровителю взятку в обмен на молчание о новых изумрудных копьях. Далее махинаторы сговаривались утаить от учета 10 тысяч квадратных километров хорошо исследованных земель. В письме подробно описывались достоинства этих земель. В горах месторождение золота и изумрудов, в долине плодородные земли, где можно выращивать сахар и хлопок. Описанные земли находились в верховьях реки Ориноко, практически в предгорьях Анд. Беремся за это дело. Разумеется, к чему упускать такую возможность? Мы ввязываемся в аферу, жульничество чистой воды и весьма крупное. Закопаем господина губернатора, долгое время некому будет смотреть за порядком. Подкинем пакет в Санто-Доминго. Губернаторы между собой всегда грызутся. Владыка Эспаньолы с удовольствием утопит сотоварища из Новой Гранады. Братья продолжили выбирать из почты подходящие для компромата бумаги. Барон Бретт снова лично осмотрел добытые трофеи. Как и прежде, пренебрежительно отнесся к общим грузам, но внимательно оценил все драгоценные камни. Опытным глазом прикинул вес золота в слитках. Свои корабли по пути не растеряли, слишком далеко ушли по такой погоде. Собрались у острова Арубо, нашли удобное место для временной базы. «Мои корабли к себе пустите?» «Мы решили бросить базу, не осилим одновременно столько мест». «Странное решение. Кораблей много, солдат много. Почему не хотите создать еще одну временную?» «Недостаточно опыта. Больше потеряем, чем найдем». «Золото там есть. Немного, но есть. Местные прииски не могут похвастаться большой добычей». «Почему вы уверены, что слитки не из изделий аборигенов? Никто не будет переливать изделия индейцев в слитки. Почему? Так легче доставить в Европу. С точки зрения доставки особой разницы нет. Нельзя переливать золото из изделий в слитки. Почему? Золото, оно и есть золото. Ваша наивность порой меня поражает. В золотые изделия всегда добавляют другие металлы. Медь, олово, свинец. Зачем? Это портит золото. Подмешивают для того, чтобы из небольшого количества золота сделать много украшений. Фальшивки заметят. Это не фальшивки, все украшения с примесями. Золотые изделия не деньги. Это к золотым монетам относятся строго. Мы думали, что все эти чаши и фигурки из чистого золота. Можете сходить к специалисту. Он еще всякие золотые безделицы изготавливает. Ювелир из него никакой. Но примеси в золоте определяет хорошо. Губернатор подсказал дельную идею. По неопытности братья были близки к тому, чтобы самим себе начеканить фальшивок. Также он предупредил о предстоящем налете на Пуэрто-Плата. Предстояла тщательная подготовка к новой операции. Систематические налеты на город и порт заставят испанцев быть начеку. Нужно подготовиться заранее, усилить свой гарнизон. Согласно своим планам, близнецы приказали побыстрее освобождать транспорты. Для выполнения замыслов необходимо подготовить не менее 40 транспортных судов. Такого количества не набрать. Не сожалеть же о недавно посланных в Индию галеонах с сельскохозяйственным и шахтерским инструментом. После долгих заседаний и расчетов ожидаемой прибыли генеральный штаб торгового дома Даггера составил перечень желательных трофеев и перечень того, что брать ни в коем случае нельзя. Близнецы повздыхали, им претила необходимость бросать дармовое богатство. Жители Пуэрто-Плата увидели паруса голландских кораблей вместе с первыми лучами солнца. Причем корабль Вовы успел всадить в батарею залп правого борта еще в предрассветных сумерках. Бегущих к орудиям артиллеристов обдало каменной крошкой разбитого ограждения. Залп с 50 метров не мог быть фатальным для тяжелых береговых орудий, но орудийная прислуга и офицеры понесли урон. Солдаты начали готовить орудия для ответного залпа. В это время на убойную дистанцию вышла вторая шхуна. Еще один залп, практически в упор, только это был смешанный залп. Половина пушек была заряжена ядрами, половина – картечью. Когда 8 новеньких пушек были готовы к ответному удару, шхуны ушли за пределы досягаемости орудий. На границе поражения шрапнелью дрейфовали 20 десантных шлюпок. Испанцы сделали вывод из прошлого захвата города. Из казарм стройными рядами подошли с 500 солдат. Они выстроились на восточном краю батареи. Готовые в любой момент нанести смертельный фланговый удар по прорвавшимся десантникам. Увы, их ожидал неприятный сюрприз. Еще вечером западнее порта в маленькой бухточке высадился десант в 1000 солдат с пушками. В настоящий момент, разделившись на отряды, солдаты бодро шагали к серебряным шахтам. Основные силы с пушками должны были к полудню войти на окраины города. Неожиданно с востока, прямо по линии прибоя, к батарее пошла шхуна. Испанцы это направление никогда не прикрывали. Какой смысл поворачивать пушки на восток? Вход в гавань с запада от батареи. Десант за прибой никто в здравом рассудке высаживать не будет. Шхуна в 100 метрах сделала борт, в кавычках. Залп картечью практически в упор смел солдат и артиллеристов. Шхуна лихо повернула на север. Оставшиеся в живых увидели приближение второго корабля. Ловить грудью свинцовый дождь никто не хотел. Солдаты побежали прочь. На флагманском караке барона Брэда взвился сигнал. «Восхищен вашими отважными действиями». Шхуна нахально повернула в гавань. Шлюпочный десант налег на весла. Следом за шхуной в гавань колонной потянулись остальные корабли. Когда корабль ткнулся бортом о причал, Саша со своей сотней уже бежал к центральной площади. Надо успеть снять самые жирные сливки. На кораблях барона Брэда народ опытный. Они лучше его знают, что и где надо искать в этом городе. Захват города прошел намного быстрее, чем ожидалось. И трофеев братья захватили намного больше, чем в прошлый раз. Не только благодаря честному разделу казначейства и портовых складов, или равному распределению прилегающих шахт. Саша пришел в город на полчаса раньше первого корабля барона и в результате успел снять хороший куш, с городских правителей и владельцев шахт, даже успел первым войти в здание почты. Барон Бретт пришел на почту через 10 минут после Саши. «Молодец! Прошел всего год, а ты уже освоил все тонкости нашего дела. Учитель хороший, всегда готов помочь и подсказать». Барон засмеялся. «Отсортируй для меня всю деловую и личную переписку. Тебе она не нужна». «Сделаю. Зачем вам деловые и личные письма?» «Прочитаю, потом в Амстердам отправлю. В таких письмах много полезной информации. Война есть война. Могли бы и раньше сказать. Через наши руки столько писем прошло. Кто знал, что вы сами до почты додумаетесь? Обычно мимо почты проходят. В порту стояло только одно торговое судно с грузом из Испании. Барон не возражал против передачи его братьям. Награбили много, но в лимит уложились. Когда дозор доложил, что в одном дневном переходе от города встали лагерем испанские полки, корабли начали покидать гавань. Барон Бретт сразу заметил, что корабли с десантом и часть шхун поворачивает на восток. Куда это вы собрались? В Санто-Доминго. Вот хитрецы. Я понять не мог, почему в Нассау вы подготовили 20 кораблей, а здесь загрузили только 8 вместе с трофеем. Где остальные корабли? Ждут за островом Лангуст в сотни километрах от города. Справитесь? Солдаты со всего острова стоят перед Пуэрто-Плата. Достаточно захватить береговую батарею, и Санто-Доминго наш. Береговая батарея там мощная. Хотя если придумали новую хитрость, возьмете. Неприступных крепостей не бывает. Есть придумка. Нет желания в лоб на пушки идти. Это война. Для победы чаще всего надо идти в лоб на пушки. Кто первый дрогнет, тот и проиграл.